Глава 33. То, что было предсказано. Денис Чернокнижец весь день провел в загородном доме и ничего не знал о событиях в Клыково. Он бодрствовал с 7 часов утра. Едва проснувшись, парень быстро сделал себе чашку кофе и сварил пару яиц в смятку, затем умылся ледяной водой из ведра, стоящего на террасе дома, и отправился в мастерскую приводить ее в порядок. Ему всегда нравилось ночевать в загородном доме. Свежий воздух, густой освежающий запах влажной хвои после недавнего дождя и полная тишина. О лучшем он и мечтать не мог. Денис любил уединение. Ему вообще не нравился шум города, запах бензина и гомон людей. За работой он не замечал течения времени. Изредка в лесу раздавался шелест ветра, стук дятла где-то вдали, мерно шумел прибой Змеиного озера, вплотную подступавшего к участку. Денис начал с пола и начисто отмыл его, уничтожив все меловые линии, оставшиеся от недавней пентаграммы. Да, он совершил большую ошибку, сотворив этот ритуал. И какая глупость посвятить в это других! Впредь он будет соблюдать осторожность, чтобы больше не выводить деда из себя. Закончив с уборкой, Денис взялся за разбитое окно, а затем, несколько часов спустя, приступил к выломанной двери. Все оказалось не так страшно, как он предполагал. Достаточно было лишь заменить пару досок, а затем снова закрепить дверь на железных петлях. Подходящие доски нашлись в дальнем углу мастерской. Денис обрезал их, зачистил, затем приложил к косяку и взял в руку молоток с длинной рукояткой. В этот момент он ощутил, что за ним кто-то наблюдает. Парень замер с молотком в руке, затем резко обернулся, выглянул во двор и обомлел. В паре метров от дверного проема в сгущавшейся темноте стоял человек в длинном грязно-сером плаще с капюшоном, скрывающим голову. Из широких рукавов виднелись лишь кончики пальцев, обтянутых черными кожаными перчатками. Пришелец опирался на странного вида трость из черного блестящего металла, покрытую витиеватой резьбой и вензелями от кончика до изящной рукояти. «Кто вы?» — воскликнул Денис. «И как давно тут стоите?» «У меня было много имен», — донесся из-под капюшона хриплый голос. «Меня называли гением и сумасшедшим, колдуном и обманщиком, спасителем и убийцей. Имена приходят и уходят, но прозвище остается неизменным. Оно известно людям уже несколько веков». «Прозвище?» — нахмурился Денис. «Мастер игрушек», — последовал ответ. Денис испуганно попятился и выставил перед собой молоток. «Предупреждаю!» — начал он. Мастер игрушек шевельнул своей странной тростью, и молоток вылетел из руки чернокнижца. Он гулко ударился об стену мастерской, отскочил от нее и отлетел за кирпичную печь. Денис изумленно посмотрел на свою кисть, затем перевел взгляд на стоящего перед ним человека. «Вижу, ты обо мне слышал», — удовлетворенно произнес мастер игрушек. «А кто не слышал?» «Я тоже наслышан о тебе, Денис Чернокнижец. А еще об этом месте. Даже сейчас я ощущаю энергетические вибрации, пронизывающие окружающее пространство. Мурашки по коже. Но это очень приятное ощущение. Ты недавно творил здесь темный ритуал. Мне кажется, вы и так об этом знаете». «Это место вдохновляет на творчество, на занятие истинной магией во всем ее великолепии. Ты ощущаешь его энергетику?» «А должен?» — осторожно спросил Денис. «Ты достойный потомок своих именитых предков. Кстати, с некоторыми из них я водил довольно близкое знакомство. И в тебе есть хороший потенциал, если направить твои стремления в нужном направлении». «О чем вы?» — спросил Денис. «Ты хотел вдохнуть жизнь в пустую оболочку. Очень интересно. и необычно. Но я знаю, что ты задумал на самом деле. Только тебе навыков не хватило. Одно дело призвать демоническую сущность, а другое — суметь удержать ее в узде. Дед совсем не учит тебя подобным вещам. «Моя мать практиковала темную магию, а отец — светлую», — мрачно произнес чернокнижец. «Дед хочет, чтобы я пошел по стопам отца, но иногда темная магия может дать то, на что светлая не способна». «Все верно. И не обязательно выбирать какую-то одну сторону. Можно успешно совмещать обе». «Дед говорит, что это невозможно, что темная сторона в итоге возьмет верх. Так часто случается». «Как много лишнего, — говорит твой дед, — недовольно произнес мастер игрушек. Но я ничуть не удивлен. Старики всегда унижают молодых, бьют их по рукам. Они просто боятся, что однажды ученики превзойдут своих учителей. И твой дед, к сожалению, не исключение». «Чего вы от меня хотите?» — спросил Денис, по-прежнему опасаясь переступать порог мастерской. «Я создаю игрушки», — вкрадчиво сказал колдун. «Необычные, странные. Они забавляют и развлекают меня. Недавно ты тоже создал игрушку, чем немало меня удивил. Давно мне не попадались столь одаренные молодые люди. Видишь ли, иногда я беру учеников, но лишь самых достойных, подающих надежды, тех, кто сумел меня чем-либо поразить. Такое случается редко, поэтому у меня было не так много учеников. Но в тебе я чувствую потенциал, Денис Чернокнижец. Признайся, ты хочешь постичь магию, ее сокровенные тайны? Когда люди и природа бессильны, только магия может исполнить наши мечты. Хочешь стать моим учеником?» Денис потрясенно замер, обдумывая услышанное. «Я расскажу тебе о многих вещах, которые твой дед скрывал от тебя. Научу тебя всему, что знаю сам. Познать абсолютно все ты, конечно, не сможешь. Но кое-что я сумею вложить в твою голову. И тогда ты исполнишь свою мечту и, наконец-то, избавишься от гложущего тебя чувства вины». Он поднял свою трость и указал ее острием на Дениса. Черный медальон на груди парня вдруг поднялся в воздух, туго натянув удерживающую его цепочку. Денис машинально поймал украшение и прижал их к груди. «Дед меня прикончит», — чуть слышно выдавил парень, — «и закопает в этом самом лесу». «Ему совершенно незачем знать о нашем соглашении. Мы сохраним этот секрет ото всех. Так что скажешь, чернокнижец?» — спросил мастер игрушек, протягивая парню руку в черной перчатке. «Пойдешь ко мне, ученики?» «Пойду», — кивнул Денис. Он перешагнул порог мастерской, спустился по деревянным ступеням на землю и пожал протянутую руку мастера игрушек. Вдруг тишину леса разорвали звуки музыки. Денис удивленно вскинул голову и прислушался. Это была даже не музыка, а грохот клавиш старинного антикварного пианино, стоявшего на первом этаже их лесного дома, будто кто-то лупил по его клавишам, вызывая немыслимую какофонию. Мгновение спустя под их ногами дрогнула земля. Толчок оказался таким, что Денис и мастер игрушек едва не повалились на колени. «Что это?» — испуганно спросил парень. «О-о-о!» — настороженно заметил мастер игрушек, озираясь по сторонам. «Кажется, началось. И именно здесь? Но этого следовало ожидать». «Что началось? Чего ожидать?» «Мать змей некоторое время назад начала творить свои темные ритуалы. Ее магия отравила эти места, просочилась глубоко в почву под нашими ногами, достигла древних подземных гробниц и пробудила спящих». «Что?» — вытаращил глаза Денис. «Дед не рассказывал тебе? Этот дом не случайно построен именно здесь, рядом с языческим каменным кругом. Род чернокнижцев призван следить за этим местом, стеречь покой спящих и сразу сигнализировать при их пробуждении. Именно это ты должен сделать. Спящие находятся прямо под нами, и кое-кто из них уже прорвался на поверхность, а другие пытаются сделать это прямо сейчас». Земля снова содрогнулась. Пианино в гостиной продолжало грохотать. Денис ринулся к дому и распахнул входную дверь и обомлел. Пианино подскакивало на дощатом полу, его молоточки от сотрясения ударяли по струнам, доски дрожали и хлопали, деревянные стены ходили ходуном, гвозди вылетали из пазов, камин у стены треснул и начал разваливаться, с полок посыпались книги и статуэтки, которые дедушка собирал почти всю свою жизнь. «Вы можете это остановить?» — крикнул Денис мастеру игрушек. «Увы», — тот лишь развел руками, — «это было предсказано». И должно произойти. Тут даже я бессилен. Дом содрогнулся, и доски пола разъехались. В щелях между ними забрезжил багровый свет. Показались языки пламени. Денис в ужасе попятился назад. От нового толчка он едва не плюхнулся задом на порог дома. «Но что-то ведь можно сделать!» — заломил он руки. «Можно!» — мрачно произнес мастер игрушек. «Немедленно убраться отсюда и предупредить твоего деда! Пусть донесет эту новость до королевского зодиака. Теперь это их проблема». Пол на первом этаже дома вздыбился, и доски разлетелись в разные стороны. Из образовавшегося пролома поднималось нечто, объятое языками огня. Что-то огромное, круглое, напоминающее здоровенный гриб, измазанный черной грязью. Мутная жижа стекала по обширной бледной лысине, покрытой многочисленными бородавками. Через пару секунд это нечто повернулось вокруг своей оси, и на потрясенного Дениса уставились два огромных белесых глаза, лишенных зрачков, и парень завопил от ужаса. Следующим утром все жители Клыково только и обсуждали события вчерашнего вечера и ночи. Тем для разговоров хватало с избытком. Новостью номер один стал пожар, практически уничтоживший кинотеатр «Антарес», в котором, к великому счастью, серьезно никто не пострадал. Несколько человек надышались дымом, но сейчас их жизни уже ничто не угрожало. Новостью номер два был взрыв яхты Егора Зверева, случившийся посреди Змеиного озера. Его дочери Лиза и Ирина оказались на судне в момент взрыва. Одна из них теперь лежала в больнице без сознания, а тело другой все еще так и не нашли, хоть спасатели прочесывали озеро уже несколько часов подряд. В больнице очутилась еще одна девушка, и эта новость стала третьей по значимости. Ученица академии впала в кому после того, как кто-то выстрелил ей в грудь. Тот же выстрел оборвал жизнь журналиста Влада Пивоварова, которого знал весь город, а кроме того убили Бориса Макарского, бывшего начальника городской полиции. Столько драматических событий сразу всколыхнули тихий провинциальный городок. В каждом доме только о них и говорили. В редакции газеты «Полуночный экспресс» с самого утра раздавались телефонные звонки. Все хотели узнать подробности случившегося. Горожане строили догадки, распускали сплетни, выдумывая все новые и новые подробности случившегося. Редактор Виктор Щеглов в итоге приказал отключить все телефоны. Звонили и в полицию. В основном это были журналисты из Санкт-Петербурга, которые хотели написать статьи о том, что произошло. Владимир Мезенцев наотрез отказался комментировать случившееся. Ему хватало проблем, а вот людей не хватало катастрофически. Виктор, его молодой помощник, заглянул в кабинет. Вид у него был перепуганный. «Что еще?» — поднял на него глаза Мезенцев. Он сидел за столом, обхватив голову руками. «Пришли результаты экспертизы», — взволнованно ответил Виктор. «Не обрадуйтесь». «Ну», — буркнул Мезенцев. «Не томи! Пивоварова застрелили из пистолета Бориса Макарского». Шериф очумело уставился на помощника. «Это еще не все. В теле самого Бориса нашли две пули. Они отлиты из чистого серебра». «Серебряные пули? Как и в случае с Михаилом Шороховым?» «Верно. А рядом с его телом обнаружили телефон Влада Пивоварова и ключи от его квартиры. Все указывает на то, что это Борис его, а затем кто-то убил самого Бориса». «Только этого нам не хватало», — потрясенно произнес Мезенцев. «Я всегда подозревал, что Макарский ненавидит Влада, но не до такой же степени». «Может, Пивоваров накопал что-то, что Макарский хотел скрыть?» — предположил Виктор. «В последнее время старик вел себя очень странно. Его будто что-то сильно беспокоило». «И почему на нем была эта странная кожаная маска?» «Пытался скрыть лицо, чтобы его никто не узнал». «Не слишком ли вычурно? Хватило бы и обычной черной балаклавы». «Нет, он словно хотел заявить о чем-то», — задумчиво произнес Мезенцев. «Кстати, ключи Пивоварова у тебя? Может, он что-то прятал в своей квартире? Не зря же Макарский их забрал». «Я туда ездил», — признался Виктор и как-то странно поглядел на шерифа. «У него в гостиной вся стена завешена разными вырезками и заметками, и там такое. Вам обязательно нужно самому на это взглянуть». «Тогда поехали!» — шериф тут же встал из-за стола. «Прямо сейчас!» Тимофей Зверев открыл глаза. Он не сразу понял, где находится, но затем нахлынули воспоминания. Пожар в кинотеатре, спасение перепуганных людей, гневные обвинения в его адрес, Саяна в зеркале, полет неведомо куда, неизвестно в какую реальность. Он сел на узкой кровати, спустив босые ноги на пол, и огляделся. Обстановка точь-в-точь повторяла обстановку в его комнате в корпусе Академии Пандемониум. Тимофей увидел шкаф, дверь, ведущую в ванную, даже кровати Димки и Стаса. Только на них сейчас никто не лежал, обе были закрыты темными покрывалами. Такое же окно, такой же светильник на потолке. Вот только стены комнаты покрывал налет темной плесени, а доски пола рассохлись так, что между ними образовались большие щели. Потолок был весь в трещинах, в углах висела густая паутина. Сквозь окно в комнату проникал яркий солнечный свет. Тимофей соскочил с постели и подошел к окну. Увиденное его поразило. Тот же самый вид, те же учебные корпуса, спортзал, бассейн, административное здание, лужайки, но все пребывало в жутком запустении, повсюду царил упадок. Здания покрывали трещины, во многих окнах отсутствовали стекла, лужайки засохли, а дорожки между ними растрескались, с фонарных столбов свисали клочья паутины и густого мха. Мох покрывал и стены зданий. Так могла выглядеть Академия Пандемониум много лет спустя, если бы в ней никто не жил и не следил за состоянием зданий. На стуле у окна Тимофей увидел ученическую форму, как две капли воды, похожую на его собственную. Но на пиджаке виднелась нашивка с совершенно другой мифической птицей — Неоконост. Символ Академии Пандемониум Осирин, ее полный антипод, существо из царства мертвых. От всего увиденного Тимофей похолодел. Но чему удивляться? Он знал, на что шел, когда протянул руку Саяне. Одевшись, Зверев обнаружил в шкафу туфли, которые идеально подошли ему по размеру. Затем вышел из комнаты и направился вниз. Не в коридорах. Ни на лестнице, ни в гостиной первого этажа он никого не увидел. Вокруг стояла мертвая тишина. Тимофей вышел из здания. В той стороне, где обычно над темной кромкой леса виднелись крыши самых высоких домов Клыкова, он увидел нечто совсем другое, отчего у него захватило дух. Вокруг пришедшей в упадок Академии простиралась бескрайняя пустыня, выжженная безжалостным солнцем. Вместо привычного леса на горизонте виднелась высокая скала, из которой рос гигантский дуб. Он возвышался над Академией, словно некий жуткий великан, Его раскидистая крона закрывала половину неба. С его толстенных ветвей свешивался на цепях огромный деревянный гроб, поперек которого сверкали четыре металлических обруча, покрытых неизвестными значками и символами. Когда-то колец было больше, Тимофей догадался об этом по странному, неравномерному расположению колец. — Уже проснулся? — раздался позади вкрадчивый голос Саяны. Обернувшись, Тимофей увидел юную огненную ведьму в похожей ученической форме с нашитой птицей сирен на рукаве. — Я очень рада, что ты здесь, — Тимофей Зверев, — продолжила она. — Наконец ты с нами. Настало время рассказать тебе обо всем.